Глава 10. Я слышу, как звонит будильник моего мужа и как тот отключает его. Миша поворачивается ко мне и осторожно касается пальцами моего плеча. Он ведет вниз по руке, выписывая на коже незамысловатые круги. А затем целует меня в шею. Я стараюсь не реагировать. Хоть от его действий по телу и разливается приятное знакомое тепло. Но муж не останавливается на этом. Он продолжает покрывать мою кожу поцелуями, совершая попытки разбудить меня. В какой-то момент Королёв отстраняется, и я вдруг ощущаю неприятную пустоту. «Когда все это безумие кончится?» — раздается шепот над моим ухом. «Мы наконец-то станем по-настоящему счастливыми. Я люблю тебя, родная. И этого не изменить. Как же мне хочется, чтобы все вернулось на круги своя». Миша поднимается с кровати и уходит в ванную комнату, примыкающую к спальне. А я ощущаю соленую влагу на своих щеках. Как же хочется вернуться в то время, когда мы были счастливы, когда каждое его прикосновение отдавалось груди любовью, а не болью. Я притворяюсь, что сплю, до тех пор, пока муж не выходит из комнаты. И только потом открываю глаза. Чувствую себя разбитой и опустошенной. Последнее время — это мое привычное состояние. Стоп. Куда он поехал? Я беру с тумбы телефон и нажимаю пальцем на экран. Почти 9 часов. Сегодня же суббота. У Миши она всегда была выходным днем. Устало протираю глаза, хоть сна в них и нет. Я, широко зевнув, встаю с кровати. Услышав, что входная дверь захлопнулась, я выхожу из спальни. «Мама!» — хмурюсь я, когда оказываюсь на пороге кухни. «Доброе утро!» «Доброе, дочка!» — улыбается она. «Тебе чай?» «Кофе!» — я плюхаюсь на мягкий стул. «Лучше не стоит, Инга, в твоем-то положении!» Мама говорит, взволнованно качая головой. «Мам, я буду кофе!» — спокойно говорю, но четко. Я уже взрослая девочка и сама несу ответственность за свою жизнь и жизнь своего малыша. «Хорошо», — сдержанно отвечает она. «Миша оставил мне второй экземпляр ключей от квартиры». «Ты видела его?» «Да, он быстро позавтракал и уехал». «Интересно, куда?» — тихо говорю я, но мама слышит. «Конечно, на работу», — безапелляционно заявляет она. «Он не работает по субботам», — продолжаю диалог. Он сказал, что ему сегодня нужно решить какое-то очень важное дело. А потом он заедет в ту квартиру, которую купил. Мама сегодня очень спокойна. Он хочет сам лично все проверить. Вещей у меня почти нет, так что после завтрака я хочу поехать туда и все посмотреть. «Хорошо, поедем вместе», — быстро отвечаю я. Она ставит передо мной кружку с горячим ароматным напитком, а спустя 5 минут я получаю тарелку с молочной кашей. Благодарю маму и уплетаю за обе щеки то, что ем крайне редко. Чаще всего мне такой завтрак не приходится по душе, но только не сегодня. «Вкусно!» Я встаю со своего места и убираю тарелку в раковину. «Я не очень люблю кашу, но это мне понравилось. Вкусы меняются, когда происходит гормональная перестройка», — ухмыляется мама. «Так что не удивляйся. Родишь, и все, возможно, вернется на круги своя». «Угу», мычу я, не желая продолжать эту тему. «По-прежнему молчишь?» — осторожно спрашивает она. «Ты каждый день спрашиваешь меня об этом». Нервно бросаю я и уже более спокойно продолжаю. «Мам, если что-то изменится, я расскажу ему раньше, чем планирую сейчас, то ты непременно узнаешь об этом». «Извини, Инга», — говорит мама, уходя из кухни. Я возвращаюсь в спальню и вдруг вспоминаю о том, что я до сих пор не забрала из больницы выписку. Набираю номер доктора в надежде, что в выходной день она ответит мне. «Елена Андреевна, доброе утро! Это Инга Полянская!» Быстро говорю я. «Извините, что в выходной день!» «Добрый день! А я все жду, когда же вы мне позвоните!» В ее голосе проскальзывают недовольные нотки. «Как самочувствие?» «Все хорошо, благодарю!» Отвечаю. «Я бы хотела забрать выписку!» «На следующей неделе пойду к врачу». «Я сегодня дежурю. Можете подъехать в любое время, но лучше в первой половине дня». «Хорошо, я скоро буду». Через час мы с мамой входим в двери больницы. Она остается внизу, а я поднимаюсь в ординаторскую. Врач передает мне выписку, расспрашивает о самочувствии и спустя несколько минут отпускает. «Инга, не затягивайте с визитом к гинекологу», — строго говорит она. «Чем раньше вы это сделаете, тем спокойнее вам будет». «Да, спасибо. Я уже написала врачу, у которого наблюдалась до беременности». Быстро проверяю сообщение, нахожу нужное, затем убираю мобильный в сумочку. Она найдет для меня свободное время на следующей неделе. Отлично. Всего вам хорошего, а я побежала. Меня ждут пациенты. До свидания, еще раз спасибо. Я быстро спускаюсь вниз и выхожу в фойе первого этажа. Уткнувшись в больничную выписку, я не сразу замечаю маму в компании какой-то женщины. Та стоит спиной, и мне не удается узнать ее. Но стоит ей повернуться, и я моментально впадаю в состояние ступора. Что она может здесь делать? Алла Константиновна расплывается в улыбке, зато на лице мамы отражается замешательство. Я же пытаюсь изобразить радость, но из-за возникшего волнения мне едва удается выдавить из себя что-то, хотя бы отдаленно напоминающее приветствие. «Добрый день!» «Привет, моя дорогая невестка! Как же я рада тебя видеть!» Свекровь обнимает меня за плечи. «Что ты делаешь в таком месте?» «Я приехала за выпиской», киваю на бумагу в своих руках и моментально жалею об этом. Она опускает взгляд, и через несколько секунд в ее глазах вспыхивает огонек радости. Лист, что я держу, заполнен с двух сторон. Я, как оказалось, повернула его вверх той, где указан диагноз. Вот черт! Как же не вовремя... «Я все правильно увидела, Ин!» Ее голос дрожит, а губы растягиваются в сентиментальной улыбке. «Да, честно отвечаю, ведь нет никакого смысла скрывать очевидное. Срок еще очень маленький». «Да, я понимаю, поэтому вы пока никому не рассказывали», заключает Алла Константиновна. «Я не рассказывала, Миша не знает». Я делаю глубокий вдох и резко выдыхаю. «Надо поскорее выйти на улицу. Мне здесь нечем дышать». Впервые пользуюсь своим положением с целью избавиться от расспросов, свекрови и, в общем-то, ее общества. Накинув на себя шубу, я проскальзываю между выходящими из больницы посетителями и оказываюсь на улице, пока мама и Алла Константиновна не присоединяются ко мне. Я мысленно считаю до 10. Возможно, нет ничего такого в том, что свекровь обо всем узнала. И вполне вероятно, как женщина, она сможет понять, почему я не сообщила о беременности ее сыну. «Алла, а ты сама что здесь делаешь?» До меня доносится голос мамы. «Моя лучшая подруга работает в этой больнице», — отвечает свекровь. «Я забегала ей кое-что передать». «Понятно», — кивает мама, а затем ее взгляд устремляется на меня. «Инга, как ты?» «Намного лучше», — натянуто улыбаюсь. «Инга, я очень рада за вас с Мишей!» Алла Константиновна берет меня за руку. «Андрей будет безумно рад внуку или внучке!» «Алла Константиновна, я пока никому, кроме мамы, не говорила!» Запинаясь, произношу я. «И мне бы хотелось, чтобы какое-то время ты так и оставалась!» «Конечно, я не скажу!» Она утвердительно кивает. «В свое время Андрей оставался в неведении пару месяцев, так что секреты на этот счет я хранить умею!» «Вот и замечательно!» — радостно бросаю я. «Идемте в машину, что тут стоять мерзнуть?» «Как раз подброшу вас», — предлагает она. «Спасибо!» — говорим одновременно с мамой. Мама устраивается на переднем сиденье, а я занимаю место за Аллой Константиновной. Мама болтает обо всем на свете, и не только на приятные темы. Речь заходит и о пожаре. «Мне так жаль!» — сокрушается свекровь. «Вы временно будете снимать?» «Нет, Миша купил квартиру. До возвращения папы из больницы мама поживет в этой квартире, а дальше будет видно», — поясняю я. Вероятнее всего, мой ответ не нравится свекрови. Она замолкает, а в зеркале заднего вида я вижу поджатые губы. Угнетающая тишина царит в машине до тех пор, пока не оживает мой телефон. Входящее сообщение с неизвестного номера своим содержанием режет глаза. Но, несмотря на это, я стараюсь сохранять спокойствие. Он тебе изменяет. Не будь такой наивной. Мне не знаком абонент, но я продолжаю всматриваться в цифры. Набираю номер, недоступен. Странно. Тогда я печатаю ответ. Зачем вам это? Следующее сообщение прилетает незамедлительно. Открыть тебе глаза? Я фыркаю, но продолжаю переписку. А что, если они у меня открыты и без ваших подсказок? На экране высвечивается следующее. Тогда просто заедь к нему на работу. На этом наше общение заканчивается, но червячок сомнений, посеянных неизвестным, продолжает грызть меня изнутри. Я не могу так больше. Сходить с ума от подозрений. Кому и зачем все это нужно? Ларисе? Или есть кто-то еще? Я смахиваю по экрану своего гаджета и проваливаюсь в телефонную книгу. Выбираю нужный контакт и совершаю звонок. Девушка в трубке сообщает мне, что абонент недоступен. «Алла Константиновна, вы можете остановить машину?» Взволнованным голосом произношу я. «Мне нужно немного подышать воздухом». «Конечно». Она останавливается у обочины, и я моментально оказываюсь на улице. «Черт. Я должна убедиться в том, что Миша находится на работе. Но с другой стороны, что мне это даст? Моя жизнь – самый настоящий театр абсурда, который я сама же и вытворяю. Набираю рабочий номер мужа, предполагая, что мне никто не ответит. Минуту слушаю длинные гудки и уже собираюсь отключиться, как вдруг на том конце провода раздается до боли знакомый голос. «Адвокатская контора, чем я могу вам помочь?» «Это Лариса». Какой же слащавый и до невозможности приторный у нее голос. Как можно было не замечать этого раньше? Смущает другое. Она находится на работе. А вот где мой муж? Большая загадка. Вас не слышно. Говорите. Но я ничего не говорю. Молча сбрасываю вызов и возвращаюсь в машину. Алла Константиновна подводит меня и маму к нужному дому, но идти с нами отказывается, ссылаясь на уйму домашних дел. Распрощавшись с мамой Миши, мы, наконец, выходим из автомобиля, а мой гаджет снова пиликает входящим сообщением. Но на этот раз номер мне знаком. Я была уверена, что Юрию Константиновичу потребуется больше времени. «Инга, добрый день. Задача закрыта. Все чисто». От его ответа мне должно было стать легче, но этого не произошло. «Юрий Константинович, здравствуйте. Извините, что отвлекаю вас. Я все же решаю позвонить начальнику IT-отдела». «Все в порядке, Инга», — отвечает он. «Не могу не спросить. В самом конце видео нарочно обрезано?» — спрашиваю тихо. «Или это никак не определить?» «Думаю, нет. Не так. Я почти уверен, что дело в самом устройстве», — серьезно произносит он и уточняет. «В камере». «Я поняла. Благодарю вас». «Обращайся».